Гэри сделал шаг ко мне, а я чуть отступил назад, чтобы ему хватило места. «Я буду считать до 10», — грозно сказал Томпсон. «Хорошо», — сказал я, и едва удержался, чтобы не добавить, что у него должно получиться неплохо. Он ведь не в варежках. «И если к тому времени, как я досчитаю, ты все еще будешь здесь, тебе конец». Ну, ему не пришлось повторять дважды. С Вики я больше словом не перемолвился до конца школы. Когда я увидел ее в Королевском дубе 2 года назад, я так и ожидал, что невесть откуда сейчас выскочит Гэри Томпсон и, как следует, вздует меня за то, что я оказался с ней в одном пабе. Некоторое время мы переглядывались, а потом она подошла и заговорила со мной. Она спросила, чем я живу сейчас. В тот момент я был безработным и жил только на пособие, поэтому я сказал ей, что я хирург в клинике при Медвузе в Эдинбурге. Это произвело на нее впечатление. Я спросил, что она поделывает, и она сказала, что она замужем за 46-летним водителем грузовика по имени Клайв, и у нее 3 детей, причем один не от Клайва, но он не знает. Я спросил, получила ли она от жизни то, что хотела. Она посмотрела на стакан с джин-тоником в своей руке, подняла его вверх и сказала: «Да». «Спасибо тебе, Гэри Томпсон». Дело в том, что я так и не усвоил этого урока. И после Вики все, что мне нужно было от девушки, это ощущение стабильности. Моей единственной целью в жизни было найти девушку, которая даст мне почувствовать себя в полной безопасности. Так что мне никогда больше не придется беспокоиться о наших отношениях, но в том, что ни с одной из тех, с кем я встречался, у меня так ничего и не вышло, виноват был всегда только я. Я постоянно преуменьшал степень моей неуверенности. И дело не в том, что я себя недооценивал. Я считал себя достаточно завидной партией. Загвоздка была в том, что я никогда не верил до конца, будто женщина, находившаяся сейчас со мной, говорит правду. Потому что хоть правда и неизменна, но меняются сами люди. И это я знал прекрасно. Но знал я и то, что это касается не всех. На свете есть женщины, обладающие волшебным свойством оставаться с тобой навсегда. Вот только невозможно определить со стороны, которая из них на это способна. На женщинах должна быть определенная маркировка. Всем сразу стало бы легче. Если бы я и Аги все еще были вместе, я бы сделал ей предложение. Она бы, конечно, отказала мне, потому что в последний год, что мы провели вместе, она не раз говорила, что больше не верит в супружество. В частности, я был проинформирован об этом в тот вечер, когда мы сидели с ней на 5-м ряду во 2-м зале кинотеатра «Корнер Хаус», где-то на середине ремейка «Синдром 7-го года супружества». Примечание. Комедия о положении по мотивам пьесы Джорджа Аксельрода «The Seven Year Itch». «Вилл», — прошептала она мне на ухо, — «брак — дурацкая идея. Он не приживется». «Уже прижился?» «Нет, что касается меня, не прижился». «Вот так». Я предпочитаю думать, что она сказала это, чтобы мы не поженились машинально. Как женятся после университета многие пары. Это было скорее предупреждение. Условие, заранее избавляющее ее от ответственности. Штрих-код на наших отношениях, который как бы давал мне ощущение, будто наша любовь стремится к бесконечности, а на самом деле, наоборот, ставил на нашей любви закодированный срок годности, который могла прочитать только она. Когда я получил диплом, я все-таки сделал ей предложение. Между нами произошел примерно следующий разговор. Я. Аги, Давай поженимся. То есть я хочу сказать, выходи за меня замуж. Аги твердо: нет. Я: почему? Аги: а мне это не понравится. Это будет ограничивать меня. Я: откуда ты знаешь? Ты же не была замужем. Аги: нет, но я какое-то время жила с парнем. Я: ты что?